Благословенное служение. Незнакомая нам прежде радость спасения во Христе заставляла нас делиться ею с другими людьми и не ставить свечу под сосудом, как об этом сказано в Евангелии от Матфея в 5 главе в 15 стихе. Во всех домах уверовавших владельцев проводились собрания. Полковник Василий Александрович Пашков сразу после покаяния открыл для благовестия свой прекрасный дом-дворец с просторными залами. Вначале на собрание приходило лишь немного людей, но впоследствии посетителей было так много, что в доме едва хватало места. Однажды вечером, незадолго до нашей высылки, собралось так много людей, среди них также и обер-прокурор Святейшего Синода Победоносцев, что пришлось открыть и зал на нижнем этаже, и я проповедовал там Евангелие. Позднее лакей сказал мне, что в этот вечер собралось более 700 человек. Естественно, толпы людей, выходящих из дома, не могли не привлечь к себе внимания. Прохожие спрашивали, что произошло, и слышали в ответ: «В доме Пашкова проходят собрания». И было сразу ясно, что это были христианские собрания. Число посетителей росло, и вскоре эти встречи стали называть «пашковскими собраниями». Благословенные многолюдные собрания проводились и в большом прекрасном доме княгини Ливин. Для Петербурга это было нечто совершенно необычное. Миряне, не имеющие богословского образования, говорили о любви Христа и проповедовали Слово Божье, и очень много людей приходили их послушать. В первые годы евангельского движения мы не встречали сопротивления ни со стороны правительства, ни со стороны духовенства. Все уверовавшие могли свободно и беспрепятственно свидетельствовать словом и делом о том, что Христос дает новую жизнь и делает мертвое живым. Библия стала воистину живым Словом Божьим. Многие верующие из высших кругов получали доступ к тюрьмам. Бывший в то время градоначальником генерал Трепов разрешал и поощрял посещение тюрем. Как член тюремного комитета я мог свободно и беспрепятственно проповедовать узникам благую весть спасения. Приведу лишь один пример, как люди из простого народа и члены высших кругов могут иметь искреннее общение друг с другом. Однажды я посетил княгиню Ливин, которая везде и всегда благовествовала о своем Спасителе. Мы вошли в большой зал. Потолок опирался на 4 малахитовые колонны. Помещение было обставлено роскошной мебелью. Почувствовав сильный запах конюшни, я невольно произнес: «Как странно, что здесь так пахнет конюшней». «Вовсе не странно», — заметила княгиня. «Здесь только что состоялось молитвенное собрание, в котором участвовали все наши кучера. Мой дом принадлежит моему Спасителю, а я всего лишь домоуправляющая». О, если бы все дети Божьи имели такое отношение к земным благам, то слепой мир скоро бы прозрел и увидел, что молитвенное общение детей Божьих преодолевает и неприятные запахи, и эти запахи не мешают им преклонять колени среди малахитовых колонн. Запах конюшен в зале сказал мне больше, чем могла сказать самая блестящая проповедь. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Не только княгиня Ливин и полковник Пашков, но и другие дети Божьи открыли свои дома. Практически во всех квартирах верующих проводились молитвенные встречи и библейские вечера. Даже к нам, в нашу небольшую квартиру, люди приходили без приглашения. Часто стулья в столовой и скамеек на кухне не хватало для того, чтобы посадить всех собравшихся. Мы были свидетелями многих неожиданных покаяний. Люди впервые слышали весть о спасении через крестную смерть Иисуса Христа. Мой друг Пашков имел еще один дом на Выборгской стороне. Он оборудовал его под дешевую столовую, и многие студенты ходили туда обедать. Пашков и там проповедовал Евангелие на собраниях и в индивидуальных беседах. В то время в Петербурге было еще много извозчиков. Нередко они приезжали со своими дрожками туда из деревни на заработки, предлагая свои услуги. Они снимали общую квартиру с общей кухней и общей конюшней. Извозчики попросили нас посетить их с благовестием. Они пригласили соседей и друзей, и когда мы приехали к ним, квартира была настолько переполненной, что и выступающим гостям пришлось стоять. Собрания повторялись, люди задавали вопросы, очень охотно слушая Слово Божье. В то время я служил секретарем при племяннице царя, выполнявшей функцию председательницы дамского тюремного комитета. Мне приходилось часто ездить в разные тюрьмы города, и я пользовался возможностью побеседовать с извозчиками. Зимой это было очень просто. Легкие небольшие сани легко и бесшумно скользили по мягкому снегу. Одна такая встреча с извозчиком оказалась для меня весьма значимой. Устроившись в санях, я начал беседу. «Ты веришь в Иисуса Христа?» Этот неожиданный вопрос явно озадачил извозчика. Он ответил не сразу. Обернувшись, он посмотрел мне в глаза, желая, наверное, убедиться, что вопрос был задан серьезно, поскольку он сказал: «Ты видишь сбрую моих коней? Ты видишь вожжи? Ты видишь узду?» «Я тебя не об этом спросил», — возразил я. «Но это мой ответ на твой вопрос. На этом примере я хотел показать, так же, как ты видишь перед собой упряжь моих коней, так для меня вера в Иисуса Христа – нечто само собой разумеющееся». В ходе последующей беседы он излил мне свою душу, и мы имели прекрасное общение. Не буду повторять все подробности, скажу лишь только, что извозчик был раньше пьяницей, но чудом Божьим стал новым человеком. Мы подружились, и он попросил меня посетить извозчиков в их общей квартире и благовествовать им о Христе, на что я с радостью согласился. В условленное время все собрались, и поскольку приглашены были только извозчики, стульев хватило всем. Не помню, о чем я проповедовал. Помню только, что посреди моего выступления извозчик, пригласивший меня навстречу, дернул меня за полу сюртука. Я сразу понял, что что-то в моих словах неясно или неверно. Такие однозначные намеки повторялись еще два раза. Это настолько смутило меня, что я вскоре закончил свою речь. Прежде чем уйти, я спросил: «Что ты хотел мне сказать, дергая за полу?» «Выражайся яснее, когда говоришь о спасении. Твои высказывания были недостаточно четкими». Такая открытая братская критика была для меня знаком Божьим. Я принял замечание этого просвещенного Богом извозчика как один из самых важных советов. И по сей день, каждый раз, говоря о бесценном спасении, я вспоминаю это замечание: «Говори яснее». Этот простой человек стал для меня профессором практической теологии, дав мне больше, чем могли дать наивысшее познание богословской догматики. Однажды я беседовал с одним из извозчиков о воскресении как дне покоя. «Мои товарищи работают по воскресеньям, зарабатывая много денег», — сказал он. «Но мне важнее быть послушным Богу. С тех пор, как я перестал работать по воскресеньям, я не бедствую, а Бог заботится даже о моей лошадке. У меня всего лишь одна лошадь, и поскольку теперь у нее тоже есть один выходной в неделю, она окрепла и стала более здоровой». Это был мой второй профессор по практической теологии. Приведу еще один пример. Летом, когда мы жили в деревне, наш дом находился под управлением и наблюдением одного простого солдата. Я дал ему Новый Завет. Зайдя как-то к нему в будку, я увидел, как он, стоя на коленях, читает Евангелие. «Возьми себе стул», — сказал я ему. Он ответил: «Ваше сиятельство, слово Божье хорошо читать на коленях». На это я мог лишь коротко ответить: «Ты прав». Какую глубокую истину выразил этот простой солдат? Вот бы нам всегда так преклоняться перед Богом. Тогда мы действительно читали бы Слово Божье на коленях. Давайте преклоним перед Словом Божьим наши духовные колени и будем читать его с молитвой, как научил меня мой третий профессор практической теологии. Вспоминаю еще один случай. Это было в те же годы пробуждения, когда нас назвали редстоковцами. Генерал С., один из моих старейших знакомых, который знал мою духовную позицию, встретив меня однажды, отозвал в сторону. Он хотел рассказать мне о чем-то, что он пережил и что произвело на него сильное впечатление, думая, что это будет интересно и мне. Идя сегодня по Невскому проспекту, я увидел одного крестьянина. Он стоял на коленях перед лютеранской церковью и молился. Мне стало жаль этого благочестивого православного человека, стоявшего в таком положении перед чужой церковью. Подойдя к нему с большим почтением, я шепнул ему на ухо: «Это не наша церковь, ты не там преклонил колени». «Что вы говорите?» — возразил он, не вставая с колен. Затем, указав на крест, сияющий на церкви, сказал: «Ваше превосходительство, но крест ведь один и тот же». «Должен вам признаться, поскольку вы интересуетесь религиозными вопросами, неожиданный ответ крестьянина пристыдил меня, и я молча и тихо покинул этого простого молящегося человека. Своим ответом он расширил мой духовный горизонт». В ответе этого простого, необразованного человека кроется весьма глубокая истина, согласился я с ним. Эти слова напоминают мне молитву моего Спасителя: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцам». Господь открывает духовные очи простых людей, чистых сердцем, утаивая это от мудрых мира сего. Какая чудесная теология скрывается в словах этого простолюдина! Ведь наше спасение совершилось на кресте, там нет никакого разделения. Во Христе мы, верующие, имеем полное единство. К сожалению, многие христиане отцеживают комара, а верблюда поглощают. Многие тратят время на мелочи, а одно только нужно, говорит Христос Марфе. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Здесь я должен отметить, что мы, уверовавшие через лорда Редстока, весьма мало разбирались в Библии. В частности, Ветхий Завет нам совсем не был знаком. Как истинные русские, мы знали, конечно, Евангелие, а также псалмы из Ветхого Завета. На этом наши познания и заканчивались. В православной церкви хоть и читались послания апостола Павла, но поскольку это делалось не священником и не диаконом, а пономарем, то послания считались не такими важными. В нашей первой любви к Господу мы дерзновенно свидетельствовали о Христе, будучи, однако, младенцами в познании Слова Божьего. Поэтому полковник Пашков пригласил в Петербург известного в христианских кругах Божьего человека Отто Штокмайера. Штокмайер пробыл в российской столице несколько недель, проводя беседы на французском языке в Пашковском доме, а также проповедуя в евангелических церквях. В общении со Штокмайером мы многому научились. Особенное значение для нас приобрела тема святости. Лорд Редсток тоже приезжал еще раз в Петербург, но такого всеобъемлющего пробуждения, как в его первый приезд, уже не было. После посещения Штокмайера в Петербург был приглашен и бывший уже в преклонном возрасте Георг Мюллер из английского города Бристоль. Думаю, что это было в 1880 году. Мюллер провел в Петербурге 3 зимних месяца. Мы высоко ценили этого брата. Бог обильно благословил нас через него. Отто Штокмайер и Георг Мюллер помогли нам, детям Божьим, возрастать в познании нашего Спасителя, святости и посвящении Богу. Георг Мюллер проводил раз в неделю в нашем доме изучение Библии на немецком языке. Эти встречи носили частный характер, и мы задавали много вопросов. Помню, как однажды в конце такого библейского разбора он сказал мне: «Я поражаюсь, какие детские вопросы мне здесь задают». Я вовсе не был удивлен таким замечанием. Многие из нас вообще не знали Библию, и если нам что-то было непонятно, мы не стеснялись спрашивать, ведь нам хотелось быть послушными детьми Божьими и жить по священному Писанию.